Все привыкли к тому, что Хелен могла забыть вытереть стол или приняться за мытье пола, как только начнется дождь. Они знали, что она никогда не догадается, что у них кончилось мыло или не хватает кукурузных хлопьев для завтрака. Кроме того, Хелен не умела как следует мыть посуду, не могла вывесить на просушку скатерти и салфетки, однако она всегда жаждала оказать помощь. Хелен взяла на себя обязанность отвечать на телефонные звонки и более или менее с этим справлялась. Вот почему она оказалась дежурной сестрой, когда явилась Рената Куигли. Рената. Высокая, темноволосая, 30 с небольшим. 15 лет замужем за Фрэнком Куигли. Что вообще-то ей было нужно, и как умудрилась она столкнуться с Хелен у Святого Мартина? Хелен чувствовала, как стучит у нее сердце. Ей даже казалось, что оно колотится у нее в ушах. И в то же время было ощущение холода в самом низу живота. Хелен не виделась с Ренатой со дня ее свадьбы, хотя ей и попадались фотографии Ренаты в журналах и среди деловых бумаг, которые приносил со службы домой отец. Миссис Фрэнк Куигли, урожденная мисс Рената Палаццо. Вот она рассказывает какой-то забавный случай или следит с трибуны за ходом скачек, а вот вручает приз новичку года или направляется куда-то в окружении других высоких и важных персон по делам благотворительности. Она оказалась несравненно прекраснее, чем ожидала Хелен. Мама назвала бы ее кожу болезненной, но Ренате шел этот оливковый оттенок, подчеркивавший прекрасные громадные черные глаза и черные блестящие волосы, убранные в сложную прическу. Шарф, прихваченный брошью, казался неотъемлемой частью золотисто-зеленых одеяний. Маленькая кожаная сумочка тоже была разукрашена золотыми и зелеными квадратами. На лице видно было некоторое смущение, а длинные тонкие пальцы с темно-красными ногтями в нетерпении постукивали по краю сумочки. «Могу я поговорить с настоятельницей?» — обратилась она к Хелен. Хелен смотрел на нее, раскрыв рот. Рената Куигли ее не узнала. Неожиданно Хелен вспомнился один старый фильм, где прекрасная актриса, которая, глядя прямо в камеру, произносила «Монахиню!» «Никогда не узнаешь в лицо». Подобное рассуждение, наверное, очень бы рассердило сестру Бриджит, но Хелен никогда не забывала его. Правда, до этого момента она и представить себе не могла, как это верно. Рената Куигли стояла у входа в комнату, смотрела прямо ей в глаза и не узнавала ее, Хелен, дочь Дейрдры и Десмонда Дойлов, близких друзей ее мужа. Хелен, которая в последнее время принесла столько проблем своей семье. Но, возможно, Рената ничего об этом не знает. Никто ей ничего не говорил. Все это в мгновение ока принеслось у Хелен в голове, когда она, девушка в сером свитере и юбке, с крестом на груди, стояла в дверях, выйдя на звук колокольчика. Ее волосы были схвачены простой черной резинкой, а лицо загрубело от работы в саду. Конечно, Рената не могла и представить себе, что так может выглядеть та девочка, которую она встречала на Розмари-драйв. «Извините, но здесь нет никого, кроме меня», — ответила Хелен, постепенно приходя в себя. «А вы состоите в общине?» Рената смотрела на нее с сомнением. «Да, я живу здесь, в общине Святого Мартина. Я принадлежу к общине. Я одна из сестер», — Хелен выдавала желаемое за действительное. Но она не даст Ренате уйти, пока не выяснится, что, собственно, ей здесь нужно.